кажется, мир замер. Перед моими глазами только твой вид сзади. Твой вид сзади, как Феррари. Вырубил телефон, чтобы не набирали. Я всех занят. Кому там чё обещал, похуй. С тобой заебись, без тебя плохо. Друг от друга так мажет. Но мы никому об этом не скажем. Твои волосы, белые полосы. На автопате после вечеринки моего концерта. Я смотрел сзади, слева, справа. Ты охуенная на всю сотню процентов. На моем витмане твой запах. И мы липнем друг к другу как сахар. Не хочу подбирать фразы. Я хочу тебя всю сразу. Я хочу тебя на 360. Все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360. Все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360. Все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360. Все остальные на проводе повисят. Между нами целунами. Соединяю родинки на твоем теле и закон. Мы одни в кинозале. Нам так похуй на кино. Мы не виделись давно. Между нами целунами. Лучше не трогать руками. Иначе с тобой оригами. Лучше не трогать руками. Друг к другу так мажут. Мы никому об этом не скажем. Не хочу подбирать фразы. Я хочу тебя всю сразу. Я хочу тебя на 360. Все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360. Все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360. Все остальные на проводе повисят.